измазанным навозом, а встречному, обладающему знанием о том, как по пепелищу расхаживали куры и свиньи и с детским криком подпрыгивали, попадая в горящий пепел, еще полдня пути. Он только вышел рано утром на берег, одичавший за ночь. Лишь вдали щепотка людей, и на песке после дождя твердая корка наступает и проламливает босой ногой. А вот та, которая полюбила женатого, закрыла, когда в первый раз остался на ночь, икону платком, а потом, наоборот, сняла, разбирала вещи, проткнула пальцем